Глава 8. Как дома. Золотые, не серые. В сердце павшего города. На руины города опустился сумрак. Аргелтал в изрядно потрепанных доспехах стоял и смотрел, как янтарный диск опускается за горизонт. Этот великолепный закат навел его на размышления о Колхиде, о доме, о мире, которого он не видел уже почти 7 десятилетий. В его памяти, почти эйдетической, собрались картины закатов 29 миров. Сегодняшний был 30-м, и он был почти так же прекрасен, как первый. Небо, возвещая о скором наступлении ночи, из голубого становилось фиолетовым. «Капеллан!» — крикнул он. «Ко мне!» Ксафин оставил производивших перегруппировку несущих слова и прошел в другой конец улицы, где стоял капитан. «Брат!» — приветствовал он Аргелтала. Капеллан снял шлем и наблюдал заход солнца невооруженным взглядом. «В чем дело?» Аргелтал кивнул на темнеющие небеса. «Напоминает мне о доме». Негромкое гудение сочленений доспехов подсказало ему, что Ксафин пошевелился, возможно, пожал плечами. «А где Торгал и его штурмовое отделение?» «Ведут разведку в окрестностях шпилей», — сказал капитан. «Я буду рад, когда мы приведем этот мир к согласию, Ксафин. Несмотря на то, что нам всем необходимо было увидеть сражение, это бесполезная война». «Как скажешь, брат. Так что ты хотел?» Аргелтал по-прежнему не смотрел ему в глаза. «Ответов», — сказал он, — «до того, как мы вернемся на орбиту. Примарх не показывается уже целый месяц, а воины-жрецы молчат после своих собраний. Что происходит на встречах тех, кто носит черное?» Ксафин, уже отворачиваясь, сердито фыркнул. «Сейчас не время. Нам надо еще привести этот мир к согласию. Не уходи, капеллан». Их взгляды скрестились. Раскосые линзы капитана и прищуренные глаза капеллана. «Что случилось?» — спросил Ксафин. «Почему ты так рассеян?» Его голос, сохраняя твердость, зазвучал умиротворяюще. Аргелтал хорошо знал этот тон. Так Ксафин разговаривал с воинами, которые поверяли ему свои сомнения. По непонятной причине такая манера говорить сильно раздражала Аргелтала. Капитан кончиком меча указал в конец улицы, где два отделения помогали своим раненым. Большую часть дороги занимали труп еще одного обсидиана и байки Дагатала, проходившие ремонт под присмотром к Синью-73. «Мы все слепы», — сказал капитан. «Все, кроме тебя. Мы сражаемся, получив приказ, и уничтожаем еретическую цивилизацию. И Аврелиан прав. Это освобождение от прошлого и очищение крови. Пережив незабываемый провал, легиону необходимо было добиться победы. Но после гибели идеального города, после месяца молчания, мы по-прежнему слепы. Что же ты хочешь от меня услышать?» Ксафин снова подошел к капитану, и его закованная в перчатку рука поднялась, но в то же время по лицу пробежала тень сомнений. Капеллан опустил руку, сознавая, что прикосновение к плечу послужит не напоминанием о братстве, а поводом к еще более сильному раздражению. «Я хочу, чтобы ты ответил на вопросы и просветил своих братьев, как предписывает твой долг». Ксафин резко выдохнул, и вместе с воздухом его покинули остатки терпения. «Тайна собраний тех, кто носит черное, священна и нерушима. Никто из нас не вправе говорить о том, что там происходит. Тебе это прекрасно известно. И все же ты продолжаешь задавать вопросы. А как же традиции, брат?» Аргелтал опустил меч. «Какие традиции?» — усмехнулся он. «А как относиться к тому, что легион преклонил колени в прахе, а примарх ничего не говорит нам уже целый месяц? Всем нам необходимы ответы, Ксафин. Мне необходимы ответы». «Как прикажешь, капитан. Но все, что я могу сказать, я уже говорил раньше. Мы изучаем слово и ищем новые пути. Легион заблудился, и мы ищем ответы, чтобы снова его направлять. Можно ли нас за это осуждать? Должны ли мы и дальше плутать во тьме, лишившись света Императора?» Аргелтал ощутил, как едкая слюна покалывает язык. «А тем временем легион, слепой во всех отношениях, ждет и ведет войну. Нашли ли капелланы ответы, которые они искали?» «Да, брат, мы верим, что нашли. «И когда вы планируете поделиться этой истиной с нами?» Ксафин обеими руками поднял свой Крозиус и повернулся лицом к собравшимся воинам. «А как ты думаешь, зачем мы сюда пришли? Только ли за тем, чтобы покончить с несчастными святотатцами? Чтобы стереть со страниц истории эту ничтожную империю одинокого мира?» «Если ты находишь, что я недостаточно проницателен», — стиснув зубы, произнес капитан, — «тогда просвети меня». «Спокойно, брат мой. Ларгар прекрасно понимает символизм и чистоту цели. Мы шли по ложному пути, и он закончился в городе, обращенном в пепел. В другом разрушенном городе мы сделаем первые шаги по пути истинному. Он укажет нам дорогу, и мы проведем ритуал памяти, как положено, искренне и с достоинством. И император не будет держать нас за ошейник и оскорблять, словно провинившихся псов». Аргилтал ждал чего-то в этом роде. Не надо было быть пророком, чтобы предсказать, что скажет примарх после приведения мира к согласию. Но то обстоятельство, что этот момент станет первым шагом к новой Одиссее, тревожило его и в то же время внушало любопытство. «Мне жаль, что братство капелланов так долго держало нас в неведении, но благодарю, что ты наконец-то со мной поговорил. До возвращения примарха мне почти не о чем рассказывать. По правде говоря, это никакой не секрет». Ксафин улыбнулся, и улыбка добавила тепла чертам его обветренного лица. «Я полагаю, что по легиону уже и сейчас распространяются слухи. Аврелиан встретится с нами в центре города, как только мы уничтожим все остатки нечестивой жизни этого мира. И когда легион опустится на колени в пепле, это будет означать, что город погиб в пламени очищения». Вокс с треском ожил. «Сэр! Сэр! Это Аргилтал! Говори, Таргал!» «Капитан, прошу меня простить за очередной неприятный сюрприз, но ты себе представить не можешь, что я вижу». Аргилтал выдохнул колхидское ругательство, не предназначенное для канала связи. Необходимость употребления таких слов в этом мире начинала его утомлять.